В те поры самые Алиан уж подле жены своей вечера проводил, коротая время за чтением рукописей древних, что на пластинах железных были начертаны. А была то книга Симаргла, что давным-давно в дар ему была передана. Однажды, как стемнело, уложив селу в опочивальню, пребывал князь Буянский в раздумьях, перебирая скрижали железные. Вечер был теплым, и вышел на крыльцо владыка острова Буяна. Тут, нежданно-негаданно, налетел порыв ветра сильного, что было в диковинку для той стороны. И листок упал со древа недавно посаженного, ударился оземь да обернулся аром. Был удивлен Алиан, все ж глядел во все очи на древнего арийца, зная о его подвигах и внимал каждому слову. «Буду краток в своем повествовании», — начал Ар. «Надлежит тебе бремя нести нелегкое в воспитании сына, что народится вскоре. Быть ему правителем белозерским так уж предначертано. Не брони его за шалости, да не балуй попусту. Как исполнится ему 8 годков, приведешь ко мне в Атерем на гору Арат. Все, что надлежит узнать, поведаю сыну твоему». Тут ответить хотел Алиан, да слова застряли, словно ком в горле. А меж тем Ар исчез, словно растворился в ночи. Сглотнув, наконец, слюну, словно влагу живительную, князь постоял еще недолго, вернулся во хоромы и прилег подле ложа супруги на дерюгу, словно пес. Вот и добрался Симир с войском своим малым в оград стольный. Палаты уж возвели, да покраши тех, что были. Но все ж тут и там сновали купцы, да мастеровые исправно трудились, восстанавливая сгоревший дотла город. Люди те, что возвернулись из земель дальних, каждый должен был получить по избе. Радовались тому все. А когда завидели князя Сваго с войском целыми и невредимыми, то возрадовались пуще прежнего. Елирей тут же подле Симира пребывал, да кольчугу, кое дева его одарила, не снимал с себя. Змейки подпоясывали обоих, блистая самоцветами, но помнили воины о клятве, данной духу камня. Услужливый житель нового города взялся провести князя во покои, открывая двери перед ним. Мастера-строители занимались отделкой княжеских хором. Внутри пахло свежеспиленными хвойными деревами. Симир огляделся. «Ступай», — промолвил он, обращаясь к услужливому незнакомцу. Посмотрев вокруг, заметил, что очутился в одной из дальних комнат палат. Тут двери сами собой затворились, и спутник князя открыл свой взгляд, наполненный необычайной силой. Да так, что у Симира ноги едва не подкосились. Не успел он рта раскрыть, а провожатый принял обличие Ара, и прядь седых волос подчеркивала его мудрый взгляд, придавая спокойствие. Симир не почуял и капли тревоги. Хоть и не видывал он ни разу древнего арийца, однако чувствовал доброту и расположенность его к себе. Не задерживая с дороги лунного правителя, поведал Ар обо всем тому, и, дружелюбно похлопав по плечу, велел собираться в дорогу, не успевшего перевести дух воина. «Быть тебе правителем белозерским, меж тенью и светом проляжет путь твой тернистый. Проведи день лунный короткий здесь, на Раде, а после змейка укажет дорогу, но не княжит тебе до поры. Многое познать предстоит. Ожидать буду тебя в Атереме своем, на горе Арат. Быть тебе моим учеником, стало быть, в послушниках ходить. А когда срок подойдет, ты и другой, судьбой выбранный властитель, в Белозерье княжить станете». Сказал так старый ариец, и, взглянув на прощание на пояс собеседника, с легкой завистью в сердце, покинул палаты, пройдя, словно дух бестелесный, сквозь стену. Симир остался стоять в молчании. В Арконе тем часом Левень проводил время со своей супругой Ирией, размышляя о бренности мира Яви. Побеспокоил их находящийся в услужении воин, что караул нес подле опочивальни. Весть дурную гонцы принесли. Во землях купеческих, откуда родом села была, жена князя Алиана, что в чреве своем ребенка нынче носила, объявились смутьяны, что до людского добра жадные, и разбойничать принялись, отбирая у честных людей потом и кровью нажитые. Положить конец той смуте надобно, и просят в пояс поклонясь села да князь Буянский подсобить и отвести напасть от людей добрых, а зачинщиков дела дурного покарать по всей строгости, невзирая на чин и род. Все, как молвил Ар Алиану, из уст его в жизнь обратилось. Через время малое родился на свет сын у князя Буянского и Селы, нарекли его Атланом. Был крепким, и в младенчестве бывало, хвать кого из служак за одежи, тех, кто ему колыбельные пели, да и выпутаться им тяжко, словно то взрослый отрок держит. Рос не по дням, а по часам. Был весел и улыбчив завсегда, да крепко любил своих родителей. Но покуда мальцом был, вот что происходило во землях купеческих. Левень направился туда вместе со старцем Орилом, усмирять тамошних смутьянов. Да было уж не вмоготу люду простому от их напастей. Как-то ночью темной собрали лиходеи войско из тех, что до чужого добра были жадными. Да давай вершить расправу над людьми простыми, честными. Тут-то и подоспели заступники, прибыв на стольную землюшку, где все и началось. Хоть и было их двое, все ж совладать смогли с толпой бесчинствующей. Зачинщиком деяний сиих был купец из рода древнего, что власть имел во времена былые, во поры, когда отец сел и управлял делами земель купеческих. Звали злодея Накран. Мечтал о власти безраздельной и не гнушался дела лихие творить. По прибытию вызвался левень разрешить все миром и правдой, но спутник его, Орил, был мудрее и старше, да не видел счастливого исхода беседам мирным. Чуял, что уступить не возжелают душегубы, что люд простой морили. Ночь та выдалась длинная, и двое героев сражались за народ чужеземный, ака за свой род, и поутру лишь горы тел бездыханных остались лежать посреди площади в остольном граде. Множество воинов вражьих полегло той ночи, но князь смутьянов был хитер и, обрекая своих ратников на смерть, скрылся неведомо куда. Все ж порядок вновь воцарился во землях торговых. Была страсть, как соромно двум витязям бравым за то, что жизни лишили людей. Но так уж сложилось. Тем часом Симир змейку свою с пояса потянул, да та путь открыла между мирами, и вновь предстал его взору камень, сиял тот дивными переливами, и понял князь без слов, что готов дух открыть любые врата перед ним. Пожелал очутиться в Амирград земле подле горы Арат. Кликнул тогда князь лунный Елирея, да велел с делами управляться, покуда надобно, стало быть княжить на ради тепереча за место него. Был смущен немного витязь юный, но все ж возрадовался в душе шибко. Попрощались оба крепко обнявшись, и молодой юноша остался посреди покоев сызнова отстроенных, а Симир в мгновение ока очутился в Амирград земле, и взору его вскоре предстала гора Арат, сияя своим великолепием, будучи слегка припорошена снегами. На Буяне был рад люд правителю новому, другу Алиана, воеводе Велию. Состязались в боях кулачных да в прочих премудростях дела ратного добрые молодцы да девы-воительницы, коих приехало во множестве великом из земель, где жили люди цвета кожи красного. Зачастую одолевали девы мужиков, и было-то удивительно, что все ж могли быть, коли надобно, хрупкими и ласковыми со своими избранниками. Потешался народ и постепенно привыкал к новым порядкам и к жизни на суше во землях родных. Орил да левень воротились во края, где прежде обитали, во земли людей с кожей красной, да обет дали не причинять вред боли ни тварям живым, ни людям, хоть и грешным. Ирия последовала за избранником своим, и в Арконе правил совет из 12 мудрецов в те поры. Как-то днем светлым собрались двое на горе Арат, Уара, Елирей да Симир. Хозяин палат начал речь. «Время пришло», — говорил он, — «белозерью увидать своего князя первородного. Несет он в себе воплощение древнее, и оберегать его надлежит нам всем. Выпала нелегкая судьба на его долю. Дети его, что народятся, жить по-другому станут. Но быть, что будет, передать все шумение и навыки нам предстоит молодому владыке. Порадовал меня ты, Симир, безмерно, за время, что прожил здесь. Открылось в тебе колесо света вещего, что оком всевидящим кличут. Да не в созерцании пригодится оно. Удел вихря светлого, управу чинить над живыми и над покинувшими мир яви. Каждый из рода людского закрутить тот вихрь может, но не каждый совладать сумеет с той силой. Твоей долей, Симир, будет преданность молодому Атлану. Будешь ему другом старшим, и коли забредет не туда дух его светлый, возвернуть тебе велено на колею покона юного послушника. Ты же, Елирей, развил в себе вихрь сердца чуткого, Без него, словно без света, око всевидящее слепнет. Передашь свое умение молодому ученику. А я уж поведаю на первых порах сыну Алиана и Селы, как совладать с вихрем живота, да как пренебречь мирскими благами, не поддаваясь соблазну. А теперь ступайте и приведите ко мне мальца, светлый час настает». Маленький Атлан в саду огромном играл, забавляясь и наслаждаясь светом солнца ярким, да птах щебетанием вдыхать свежесть утренней росы. Села, мать его, ни о чем не ведала, так как просила Руалиана держать в тайне беседу ихнюю. Исполнилось молодому князю в тот день 8 годков. Вот Алиан с супругой вышли на веранду расписную и среди тенистых дерев увидали сына в окружении 2 фигур длинных в темных одеяниях. Постепенно прижился воевода Велий на Буяне, полюбил его народ, стали чествовать яко князя родного Алиана. Был не молод уж воин, да все ж силен телом и духом. Как-то раз довелось ему сидеть на бережку озера Малого, коих появилось во множестве великом после потопа. Дремал Велий, веки закрывали сами по себе. И тут почудилось новому князю Буянскому, будто слышит он, как рыбы меж собой толкуют. Одна рыбина, что покрупнее, другой говорила: «Перемены грядут для нас с тобой, дочь моя. Чую дыхание божественное я над собою, быть чему-то необычному вскоре». Подремал еще немного Велий. Голоса уж пропали, тишина опустилась. Глядь, а из воды воины-воительница в длинных черных накидках выходят. Латы блестят железные, словно чешуя рыбья. Понял Велий, что то и есть твари, чей разговор он слышал. Да было ему невдомек, что за сила такая превратила их в людей из плоти и крови. Тут вихрь закружил посередке озера, и из него, будто из лесу дремучего, вышел на свет сам Перун. Поклонился в пояс воевода правителю древнему, да все никак в толк не возьмет, по что тот рыб озерных воинов обратил. Словно увидев насквозь мысли князя, ариец начал речь. «Прожил ты жизнь длинную, Велий, — говорил он, — поведал добра и зла на веку своем. Быть тебе первым учителем, сыну князя Алиана и Селы. 3 срока малых проведет он с тобой на Буяне. Душа мальчика не готова к преобразованиям светлым. Взойти на ступень первую к свету поможешь отроку. Научишь, как совладать с телом бренным, да как уберечься от грехов плоти. Умеренность в еде, скромность и силу богатырскую поможешь развить мальцу. Река меж силами высшими и низшими раскроется вширь, дабы смог подчинить Атлан тело свое душе своей. О беседе нашей никому знать не надобно. Воин и воительница, отец и дочь, 2 рыбы, что обратил я в людей, помогут во всех делах твоих, приведут тайно будущего князя Арийского на это озеро. Смастеришь здесь сруб небольшой, да как прибудет Атлан, примешься за его обучение. Когда выйдет срок, найдет тебя Ар, древний мудрец, что на горе Арат проживает теперечи. До тех пор укрою я вас от всех и вся, ежели раньше срока отдать отрока ко старцу и послушникам его в обучение, не сдюжит тело молодое натуги и всей силы, что будет в него вложено. Быть добру надлежит в соизмерении с малой толикой зла. То, что укроешь Атлана, не будет добром считаться, все ж принесет свет всей мирград земле деяния сие. Молвил Перун те слова и исчез вместе с вихрем, да гладь озера вновь распрямилась, и тишина окутала все вокруг. Села и Элиан стояли, словно завороженные, и не могли пошевелить ни единой своей конечностью, будто по рукам и ногам стянули их тяжелые оковы. Князь попытался раскрыть рот, чтоб кликнуть стражу, да едва слышный звук лишь издал. Так вот стояли оба и глядели, как их чадо с собой увели 2 людей в темных одеяниях. Вскоре отпустила, как оторвала, и горестно зарыдала супруга Алиана, да куда уж там, похитителей след простыл. В тот же день явились Симир с Елиреем, как и было велено Аром, но ушли, не солоно хлебавши. Сам Ар меж тем ведал, что то рот лунный ему препоны чинит, да твердо был уверен, что вреда никакого не причинят будущему арийскому владыке. Сам прибыл к родителям отрока, да успокоил добрым словом, мол, вскоре объявится их малец, не злые силы его увели, лишь испытания грядут на его душу свыше неспосланные. Одолев все преграды, явится пусть на гору Арат, когда повстречаюсь с сыном вашим, проговорил Ар, то душа его овладеет желаниями, и лишь останутся в ней те, что направлены на благо целого и находятся в согласии с волей. Научу его, как сделать чувственное тело чистым и прозрачным, и низшие силы тотчас отступят, и дух заполнит всем естеством своим пустые и чистые тела тонкие. И свет устремится наружу, да жажда любить и служить правде, и развиваться станет неимоверно сильной. Успокоившись, наконец, княжеская пара удалилась во внутренние покои, да предаться решили делам государственным. Так шло время, и никто не знает, сколько его утекло, но вот однажды пожаловал Ар к роду лунному гостем незваным. Знал, что Перун будет с ним говорить, так и произошло. «Ведаю я, — начал старец, — что схоронили вы от меня Атлана, но вот вышел срок, полно держать его в заперти, пора бы и честь знать. Возвернуть его надобно отцу и матери на время малое, а после придут за ним два моих послушника и отведут на гору Арат, дабы свершилось назначенное. Чую силы в нем древние, ищут выхода, да не стал я перечить слову рода лунного, дал время, чтоб стал крепче ученик и постигнуть мог все премудрости знаний, что ему надлежит узреть и почувствовать. Благодарю тебя, Перун, за урок, что преподал ты мне. Обиды не держу. Своевременно остановил род лунный мои деяния». Поклонился Перунару, но ничего не ответил. На том и разошлись. Три срока малых уж минуло с тех самых пор, как Атлан поселился на Малом озере у воеводы Велии. Было все в диковинку мальцу поначалу. Научил его старый воин искусству боя кулачного, и то и дело приводил других ребятишек, что постарше из окрестных деревень. Состязались отроки меж собой, и частенько вначале проигрывал юный князь, да опосля изловчился, мог одолеть и своих сверстников, и тех, что были постарше. А иной раз приводит Велий парубков, что вдвое больше и крупнее Атлана, и двоих, троих напустит на него. Порой удается победить сыну князя Буянского. Так и коротали время, окреп мальчишка, и весело глядел во все глаза, и слушал рассказы мудрого воеводы. Пришла пора прощаться одним днем. Ветер не на шутку разгулялся в те поры, сбросив в дерев листья, и бывалый воин опечалился, но знал, что все свое умение и навыки передал Атлану. На горе Арат было свежо, и слегка поскрипывал снежок под ногами троих путников, что стояли уж на самой вершине, под теремом Ара. Были то Симир, Елирей и их юный спутник, Атлан. Вот, постояв немного, переведя дыхание, Симир постучал перстом в кованую дверь, и та сама собой отворилась, излучая свет и приглашая всех внутрь. Ар был немногословен и велел присесть спутником юноши на скамью, вытесанную из зеленого камня. На удивление была она теплой. Атлана же подозвал к себе и, взглянув ему прямо в глаза, воспрошал. «Знаешь ли, для чего ты здесь? И кто я?» – начал старый ариец. Поскольку спутники юного князя были немногословны, ведал малец лишь о том, кто хозяин терема, но слова лились из уст Ара, словно сладкий мед, и очаровывали, излучая необычайную силу, которую не мог не почувствовать никто из присутствующих. «Слово светлое», — продолжал хозяин хором, — «есть проводник наибольшей силы в мире Яви. Многие верят, что любовь — наибольшая сила, но так бывает не всегда. Любовь слаба и изменчива порой, а слова могучие. Они могут сделать счастливым и несчастным. Они могут создать или разрушить любовь. Ты, юный друг, любишь своих родителей и не имеешь врагов пока, но даже с врагами необходимо разговор вести учтиво. Перед тем, как проронить каждое слово, оно должно отражаться в твоем сердце, потому как ни одна сила в мире не заберет слова обратно. Предстоит постичь тебе множество знаний сокровенных. Всегда помни о силе слова». «Но позволь, почтенный хозяин, — возразил Атлан, — разве не любовь порождает слова?» «Не спеши, ты еще юн, все узнаешь свой срок. Так вышло, что душа древняя воплотилась в твоем теле. Мы все есть чистое сияние, свет живет в нас. Никто не видит, как он проникает вплоть при зачатии и как уходит после смерти. Свет меняет тела, как мы меняем одежду. Свет не рождается и не умирает. Свет – это то, чем мы являемся на самом деле. Но немногим дано понять всю полноту и ширь того, что нас наполняет. Многие жизни в мире яви потребуются юному созданию, дабы узреть малую толику света. Память души твоей откроется в срок назначенный, и быть тебе предстоит правителем земли арийской годы длинные. Да будет твой путь порой нелегким и тернистым, все, Шатлан, пройти суждено его тебе. Мне предстоит стать наставником твоим. А сейчас ступай, отдохни с дороги. В одной из светлиц наверху будешь пребывать до утра. А вы, други мои, Симер и Елерей, укажите дорогу юному послушнику. Молвил то старец, взмахнул кистью левой руки и превратился в воздух. Долго ли, коротко ли, шло время понемногу. И как и было велено Аарам, Симер да Елерей обучение проводили с юным князем, и на редкость способным и прилежным был юноша. Сам же Ариец древний лишь со стороны глядел на их старания, но вот как-то все же решил поучаствовать, и сам поутру явился в келью, где Атлан отдыхал. Был взгляд сына Алиана бодрым, и в любой момент готовность проверял парубок к постижению тайн древних, что прежде были не в диковинку люду простому, а лишь немногие тепереча сохранили сии силы в себе. «Собирайся, предстоит путь неблизкий нам с тобой во земли далекие», — молвил Ар. «С этого дня станешь ты учеником моим, и научу я тебя проходить сквозь пространство. Да коли надобно, перенестись телом бренным, сможешь во любые края дальние. Укрепить не под силу тебе одному знание, что Симер с Елереем преподнесли. Посему люди, что силой света владеют, иногда падают на пути своем, подвергаясь действу покона, и падением своим ввергнуть могут близких по духу в беду. Научу я тебя простой истине». С этими словами открыл ладонь Ар, а на ней, словно из ниоткуда, появилась чаша до краев водой полная. Глотнул той воды старик и тут же изо рта струю выпустил. Завертелась, закружилась водица, словно ручеек горный, а затем, вытянувшись, кругом пошла, да стала походить на озерцо малое, только ведь не на земле, а прям в воздухе зависшее. Накинул на себя одежи Атлан и, взявшись крепко за руку мудреца, шагнул вовнутрь того оконца, а после чего отверстие сузилось до размеров птахи малой, да капля упала и разлилось по полу светлицы. Странные чувства испытывал отрок, немного страха все же было в его душе, но сие быстро прошло. Закрутившись, завертевшись, выплеснуло озерцо то на поверхность земную обоих путников. Кругом зеленью все так и пестрело. И тут и там пение птиц услаждало слух, и влага словно застыла в воздухе, пахнула теплым дуновением ветерка. «Где мой учитель? Эти края населяют люди цветом кожи темным. Быть им в большой беде, коли в срок урочный не узреют света. Возмужать надобно тебе сперва, а когда наделен будешь силой безраздельной, поделишься знанием с народом сиим, да убережешь их, но всему свое время. Нынче другие у нас с тобой дела. Знаю, преуспел ты в ратном деле, видимой его частью. Постарался велей на славу. Пришла пора научить тебя, как незримую часть рати познать. Все в мире яви связано незримыми нитями, и коли в ладу живешь с миром тебя окружающим, стяжать и управлять можешь всем и вся вокруг себя, и в отдалении творя добро. Уж в том месте, где очутились наставник с учеником, темнело. Чаще леса казалось все темнее и темнее, и словно надвигалось, медленно закрывая свет. Атлану все же было любопытно, и он принялся расспрашивать Ара о месте, в котором они оказались. «Земли это забытые давно», — начал старец, — «но народ, что здесь проживает, упрятался от несгод и без помощи кого-либо выжил в те времена, когда воды заполонили всю Мирград-землю. Вождем племени этого уж многие лета был и продолжает быть человек мудрый по имени Гора. Не стремится народ сей обрести знания, как сотворить вещицы диковины. Живут своим умом, все, что нужно, имеют в распоряжении, а самые мудрые из них могут предметы из различных миров притягивать. Миры те от нашего отличные. Ежели снедь какая понадобится, али утварь в хозяйстве полезная, мудрецы, что над племенем верховодит, являет все, что необходимо. Но и восполнять, воздавая дань, приходится с лихвой опосля. Живут люди все здесь в счастье, радости и покое. Быть тебе полсрока малого здесь придется, в услужении у горы будешь пребывать. Я знаю также, в будущности жизнь твоя связана с местами сиими. Помогут и поддержат добрым словом и делом друзья твои, с коими дружбу навек заключишь. Ступай один теперь, сквозь ночь пройдешь через чащу дремучую. Отыщи селение, старец гора уж ожидает тебя, встретит и скажет, как быть дальше. А мне нынче удалиться нужно, ворочусь в назначенный срок. Будь внимателен и учтив, многому научит тебя жизнь в этих краях. С этими словами ариец распростер ладони в обе стороны, и на фоне темного леса посреди чащобы открылся светлый проем. Шагнул Ар в него, не оглядываясь, и был таков. Хоть и смелость Атлана часто выручала его, все ж как-то жутковато стало в незнакомом месте. Но осилив тревоги и выломав у одного из деревьев изогнутую ветвь, осторожно начал ступать вперед, проходя вглубь леса. В те самые поры на горе Арат в тереме, на самой ее вершине, сидели, недоумевая, Симир с Елиреем в ожидании вестей, куда мог запропаститься их послушник, будущий князь земли арийской. Тут, словно услышав их мысли, прозвучал голос Ара. «Надобно вам, друзья мои, в дорогу собираться». А после этих слов в воздухе словно туман собрался в светлице, и подле оконца, постепенно сгустившись, появился и сам мудрец. Двое уж привыкли к таким появлениям за время, что провели в тереме, и сами порой могли делать подобное, но все ж не было уверенности в их действиях. Ар поведал о своих намерениях. Стало быть, в Белозерье направляются все трое с мудрецами тамошними беседу вести, дабы начать строительство палат, где будут обучаться знаниям люди пришлые, из земельных, да из мирград земли со всех уголков. Уж недалече время светлое сие.